Я оглядываю его. Он немного ниже меня, но настолько тощ и костляв, что мог бы опередить любого больного раком или спидом. Он одет в белые мешковатые одежды, стрижется почти наголо. Я не знаю его имени. Я вообще не знаю, кто он такой. Однако мне известно, кому он принадлежит и откуда он, поскольку он знает мое настоящее имя. Эти сволочи всегда знают больше, чем им положено. Я обхожу его и поднимаюсь по лестнице. Он следует за мной. «С тобой все в порядке, Саймон?» «Я же сказал, что да. Господи боже мой! Теперь ты прекратишь меня так называть?» «Прошу прощения, Джо». Я поднимаюсь из подвала и срезаю через все помещение прямо к входной двери. Скелет следует за мной по пятам. Мы идем по пешеходной дорожке, удаляясь от Рилма. «Может, у тебя есть минутка, Джо?» «Может, у меня их целый вагон. То там, то тут. А я, может, оставил их специально для тебя. Так что же?» Он хохочет. «Чего смешного?» «Меня предупреждали о твоем чувстве юмора, Джо. Но ты так интересно играешь словами. Целый вагон. Да, вот так мы все к нему и относимся. Словно это какой-то груз, что можно запасти. А на самом деле минуты надо проживать, а не прятать за пазухой». «Ты что, серьезно? Это дерьмо ты припас для меня на сегодня? Тогда я пас. Могу дать тебе денег или какого-нибудь добровольца на ужин из местной столовой для бродяг. Но выслушивать подобную дрянь не собираюсь». «Да, Джо, ты прав. Ты не обязан выслушивать всю эту чушь. Ты вообще ничего не должен делать, кроме как умереть. Джо, мы все там окажемся. Хотя, может, одному все-таки удастся выжить». «Что ж, я даже и в этом преуспел. Может, теперь ты от меня отстанешь?» «Джо, есть тут одна проблема». «Да здесь всегда полно проблем. Будто проблемы курорт устроили в нашем городе и зазывают сюда своих друзей и знакомых». «Джо, ты в опасности, и тебе необходим союзник». «Да что-то не замечал». «Да нет, замечал. Ты ведь сталкивался с чем-то, что не можешь увидеть или даже почувствовать, некую пустоту». Я останавливаюсь. «Кто это?» «Это не кто, а что?» «Черт, это напоминает мне историю с привидениями. Чушь собачья!» «Это следит за тобой». «Ну его к черту! Я продолжаю путь, он остается стоять. Передавай ему привет!» «Дэниел хочет поговорить с тобой». «Скажи Дэниелу, чтобы не совал нос в мои дела». «Тебя взяли на мушку, Саймон. Будь осторожен. Я сказал тебе больше меня так не называть». Я оборачиваюсь, а его и след простыл. Ну как же, эти парни из Анклава отличаются подобным эпатажем. Театральное появление и не менее театральный уход. И хрен поймешь, зачем приходили. Я продолжаю свой путь, стараясь не обращать внимания на неприятное покалывание в затылке, словно кто-то действительно за мной следит. Иви меня любит. Точно это знаю. Она покупает мне все эти напитки. Конечно, этим любовь я не измеряю, ведь она проявляет ее и массой других способов. Однако сейчас это самое главное. Я просто хочу напиться. Поэтому я еще немного прохаживаюсь по окрестностям в поисках носителя, но никаких следов не нахожу. Тогда я решаю вернуться в парк вновь потолковать с Лепроси. Однако местные бомжи заявляют мне, что он исчез, как только простился со мной. Поэтому я глубоко вздохнул, послал все к черту и пришел сюда повидаться с Иви и выпить. Сейчас только за полночь, тем более сегодня воскресенье. Гулянки только набирают обороты. На крошечной сцене кто-то выступает, а несколько пар пытаются потанцевать в промежутках между столов. Народ, что работает в местных барах и ресторанах, любит приходить сюда после смены расслабиться и выпустить пар. Иви нравится работать по воскресеньям. Как она говорит, в эти дни гуляют коллеги-профессионалы. Клиентов не очень много, как бывает по пятницам и субботам, но выручка значительная. Эти люди знают, как давать чаевые и гулять до утра, поскольку большинство отдыхает в понедельник. Так что они веселятся до упаду. И поверьте мне, они действительно умеют это делать. Вот как раз Иви обслуживает этого карлика, с которым я разобрался в день нашего знакомства. Его зовут Диксон, и он оказался довольно неплохим парнем. Не из тех азартных игроков-дегенератов, коими они все являются, спуская свои и чужие деньги. Я выпиваю очередную порцию Old Crow и делаю большой глоток Lone Star. Напиваться мы можем. Нам это удается не так легко, как людям, потому что вирус обращается с алкоголем в моей крови, как с любым другим ядом или инфекцией. Но если пить много и с короткими промежутками, можно почувствовать легкое головокружение, словно ты и вправду пьян. И, кстати, никаких отходников после. Ох, эти добродетели вампирского существования. Иви вновь незаметно подходит ко мне и наполняет стакан. Ей, конечно, совсем не нужно этого делать, ведь бутыль стоит прямо передо мной. Но все-таки это так мило с ее стороны. Все, что не делает Иви, хорошо, потому что она попросту такого типа. Того, что иначе и не могут. Она из тех, на кого мне нравится смотреть, но протянуть руку и дотронуться нельзя. Пришло время выпить. Она вновь подходит и наполняет стакан. Если смотреть снизу вверх, на ней ковбойские сапоги, джинсы на бедрах, блузка с неприличными высказываниями на местах, где находится грудь, а на лице — мягкая улыбка, которая вся предназначается мне. Вот так я и пялюсь на нее снизу вверх и выпиваю стакан за стаканом. Она вновь наливает мне и тянется за крышкой бутыли. Одарив меня улыбкой, она произносит. «Ну так что, я сегодня зайду?» Я довольно киваю. Вверх и вниз, вверх и вниз. «Очень может быть, очень может быть». Она перегибается через барную стойку и поглаживает рукой мое лицо. «Мы могли бы посмотреть фильм. Могли бы немного поиграть». «Фильм?» «Ага». Она еще ближе придвигается ко мне, прикасается щекой к моей щеке и облизывает мне ухо. По мне пробегает дрожь. Я чуть ли не плачу. Но не плачу. Кто-то требует выпивку. Она улыбается и, соскользнув со стойки, направляется к посетителю. Я выпиваю и поглядываю на ее задницу. Вот чем мы занимаемся. Вот какую альтернативу мы нашли занятиям любовью. Так происходит не всегда, однако частенько. Мы лишь флиртуем и дразним друг друга. Мы игриво шлепаем друг друга и щекочем. Мы можем пойти домой и посмотреть порно, а затем позависать. Иногда мы имитируем занятия любовью через одежду. Иногда мы ее сбрасываем с себя вовсе. Но Иви никогда не позволит себе заразить меня. Ее болезнь удерживает от того, чтобы переспать со мной, и чувство вины не дает ей покоя. Однако она не знает, что то же самое останавливает и меня. Мой вирус тоже передается половым путем. Не знаю, конечно, как с этим у вампиров, да и кто нас вообще знает. Вирус сидит в моей крови, но, как и ВИЧ, он может оказаться в сперме. Я не могу спать с Иви, потому что могу заразить ее, превратить ее в одну из нас, излечить ее и быть с ней на... Черт! Я опрокидываю в себя еще один стакан. Тем временем Иви, обслужив очередного клиента, направляется обратно ко мне. «Значит, я сегодня приду?» «Придешь, детка. Думаю, придешь». «Отлично. И, может, утром я отведу тебя куда-нибудь позавтракать?» «Да чего ж ты смешная! Ты сегодня очень смешная девчонка!» Иви думает, что у меня аллергия на солнце. И все потому, что я ей сказал, будто у меня светочувствительная кожа. Я страдаю от крапивницы, когда оказываюсь под прямыми солнечными лучами, вся моя кожа покрывается волдырями. Вот что знают обо мне люди, с которыми я более-менее близко общаюсь. И вот чем я объясняю им свое нежелание выходить на улицу днем. Я всего лишь аллергик. Она легонько стукает меня указательным пальцем по носу. Я могла бы приготовить завтрак сама. А я могу подавиться и умереть. Да пошел ты. Если ты хочешь позавтракать, я позвоню в службу доставки. Ну да, вот это я и имела в виду, когда сказала приготовить. Какой же я глупый. Раздается звонок, она хватает трубку. Несколько секунд она с кем-то разговаривает, затем подносит телефон ко мне. Это тебя, Лепроси. Да? Пит, я слушаю, что у тебя? Я кое-что откопал. Говори же. Только при встрече. «Ты с той девчонкой?» «Не, только я. Встреться со мной». «Где?» «Этот парк на авеню Би». «Который еще с башней?» «Ага. Не играй со мной, Леп. ты все уладил? Просто встреться со мной, сейчас же!» Он повесил трубку. Я возвращаю телефон Иви. «Это Лепроси?» «Да, мне надо идти». Я поднимаюсь и вдруг осознаю, что с собой у меня ничего нет, даже ножа. «У тебя ведь есть эта бита?» «Конечно». Она подлезает за ведро со льдом и вынимает биту марки Фрэнка Томаса. Это поистине внушительная бита. Она протягивает ее мне. «Что случилось?» «Он не назвал меня идиотом». Я разворачиваюсь. Она кричит мне вдогонку. «Я приду сегодня!» Я останавливаюсь и делаю пробный удар. «Вот это, черт возьми, уж точно!» «Как пить дать? Парень, что построил здесь эту башню, не в своем уме. Как минимум, он профессионал своего дела. А дело его — быть у всех шилом в заднице. Раньше повсюду в Алфабет-Сити были такие небольшие парковые зоны. Незастроенные кусочки земли, где люди отдыхали и разбивали свои маленькие цветочно-овощные клумбы. В общем, было неплохо. Алфабет-Сити тогда представлял собой самую настоящую выгребную яму. Здесь водились испанцы, чернокожие, наркоманы, нищие, придурки, гомики, бандиты и местные артисты. Словом, никому из них и дела ни до чего не было. Затем грянул бум недвижимости, и город начал продавать эти незастроенные участки, и их потом асфальтировали и застраивали. Новыми хозяевами становились эти вездесущие яппи. Их стремления находили все больше сочувствия у властей. Когда появился этот парк, люди быстренько разбили в нем свои цветники с геранью и базиликом, а один парень, скульптор, сажать на своем участке ничего не хотел. Он хотел строить, видимо, по долгу службы. Вскоре его небольшой участок оказывается сплошь завален инструментами и строительными материалами. Повсюду лежат грязь и мусор. Рассерженные садоводы потихоньку приходят в бешенство и мечтают выжать его отсюда. Ему угрожают и запугивают судебными тяжбами. Но вскоре они приходят к более-менее разумному компромиссу. Они договариваются, что каждый волен делать на своем участке все, что ему вздумается, до тех пор, пока не нарушает границы других участков. Соглашение заключено. Руки пожаты. И вскоре на участке этого хренового психопата возникает башня. Ее высота примерно в 6 этажей. Сделана она преимущественно из дерева и походит на изрядно потрепанный скелет худосочной пирамиды. А украшает эту башню, высовываясь из каждой трещины, повиснув на каждом гвозде, приклеившись к каждому свободному куску дерева, всякий хлам. Здесь и старые дорожные знаки, сиденья от толчков, гигантская модель воздушного аэробуса, игрушки всевозможных размеров и форм, кухонная раковина, несколько портретов, флаги и, по крайней мере, одно чучело жирафа. Вот он сидит на башне, угрожающе нависая над всем парком. Фактически он превратился в местную достопримечательность. И все продумано так, чтобы ни один висящий предмет ни дюймом не выходил за границы крохотного участка. Остается только восхищаться этим полоумным. Будь я на его месте, я бы получше его укрепил, а то вдруг собака Лепроси в самом деле придет по мою душу. Так уж было бы где спрятаться. Всего за несколько минут я добрался до парка. Лепроси нет. Я немного побродил вокруг забора, понюхал воздух и, наконец, перелез через ограду. Здесь темно, и воздух постепенно наполняется душными запахами самого разгара лета. Теплый запах кирпичей и сладковатые цветочные ароматы, запахи фруктов, дерьма. Так или иначе, все они играют злую шутку с моим обонянием, и я, принюхавшись повнимательнее, вдруг слышу, как кто-то слабо поскуливает. Я осторожно огибаю небольшой рассадник с кукурузой и прячусь в тени поскрипывающей башни. У стены одного из домов, расположенных неподалеку от парка, вижу собаку, сопящую и поскуливающую над чем-то. Я выхожу из-за кукурузы. «Хрящик! Мальчик! Что у тебя там?» При звуке моего голоса он принимается вращать своей мощной головой. «Ножа, хрящ!» Озлобленное ворчание уже поднимается из глубин его горла. «Ну же, давай сегодня без скандалов! Ну же, парень! Где твой хозяин? Где Лепроси?» Чего это я с собакой разговариваю? Какого хрена она скажет? Хотя, услышав имя Лепроси, Пес вновь принимается скулить и обращается к тому, чем он был занят, когда я его нашел. Черт, кажется, плохи наши дела. Что у тебя там, мальчик? Я подхожу ближе, чтобы взглянуть. Хрящ медленно разворачивается. Он уже не рычит и не лает, а просто надвигается прямо на меня. У меня в руках бита, и я держу ее крепко. И тут его разверзшаяся пасть, обнаружившая ровные ряды белых клыков, вгрызается в дерево биты. Я явно слышу хруст. Боже, на ее месте могло оказаться мое горло. Под тяжестью этой псины я плашмя опрокидываюсь на спину. Он на мне. Пытается вырвать биту из моих рук, отчаянно вращая головой из стороны в сторону, тогда как его задние лапы когтями врезаются мне в живот. Огромным усилием мне удается отпихнуть его от себя, и он взмывает воздух с куском биты в пасти. Еще немного, и он сожрал бы мое единственное оружие. В полете он на мгновение теряет ориентацию. Я все еще лежу на спине. Теперь он ходит вокруг меня, стараясь вцепиться мне прямиком в шею. Но для начала он вновь вгрызается в биту и пытается ее вырвать из моих рук. Наверное, еще немного, и ему это все-таки удастся. Поэтому я, изогнувшись влево, изо всех сил швыряю биту и пса мертвой хваткой, вцепившегося в нее, вправо. Он приземляется и несколько футов скользит по грязи. Я, стремительно перекувыркнувшись, вскакиваю на ноги и вскарабкиваюсь на башню. Хрящ за мной. Он ухватился зубами за мою штанину, но мне удалось спихнуть его. Я совсем не собирался повторять судьбу Ахиллеса. И вот я сижу на этой башне, а пес страдает там, внизу, тщетно пытаясь добраться до меня. Все отходит назад, чтобы побольше разогнаться и допрыгнуть до вершины. Да только где ему? И странно, он даже не лает и не издает ни единого звука. Я бы не назвал себя любителем животных. Собаки, кошки, дикие животные. Без разницы, мне до них всех нет никакого дела. Только я ставлю этих животных выше любого человека. Они — сама естественность. Едят, когда голодны, спят, когда устают, имеют друг друга, когда хотят, бросаются в бой ради своих друзей и убивают врагов. Поэтому навредить этому псу я не хочу. А то мог бы первым делом удариться всего маху его по башке и все. Однако убраться отсюда целым и невредимым будет весьма и весьма непросто. Я вынимаю сигарету и подкуриваю ее. Хрящ обо мне совсем не забыл. Однако вместо того, чтобы разбегаться и безмолвно подпрыгивать, он принимается за то, от чего я его отвлек. Я отбрасываю сигаретный окурок и спрыгиваю на прочный на вид кусок древесины. Хрящ оборачивается на меня. Свет уличного фонаря преломляется у него в глазах и превращает их в два ярко-красных уголька. Какой взгляд! Он отворачивается и идет к стене. Ни медля, ни секунды я спрыгиваю прямо на него и приземляюсь ему на спину, всячески стараясь прижать его к земле. Он извивается, корчится, выгибается и мотает башкой в разные стороны. Его челюсть щелкает в миллиметре от моего лица. Он промахивается, но впивается зубами мне в плечо. Глубже и глубже. Моя рука сдавливает ему горло. Пару раз он дергает головой, разрывая мою плоть. Я еще сильнее сдавливаю ему глотку. Его начинает трясти, и он, наконец, разжимает пасть, выпуская мое плечо, и судорожно пытается вздохнуть. Однако я ему не даю. Еще немного, и он отключится. Но когда я поднимаюсь, он все еще жив. И я тоже. Неплохая сделка. Не правда ли? Синяки стремительно покрывают плечо вокруг укуса, но кровь уже успела свернуться. Я поднимаю биту и направляюсь к стене дома взглянуть, чем хрящ так заинтересовался. Это старая футболка в серовато-зеленых тонах. Только сейчас она сплошь покрыта бурыми разводами. Я хорошенько принюхиваюсь, однако не надо иметь большого ума, чтобы догадаться, кому она принадлежит. Ее владелец — Лепроси. В самом дальнем, темном углу парка я замечаю вход в подвал. Дверь открыта. Я выпускаю из рук футболку Лепроси. Последние несколько дней просто прошли для меня под знаком экскурсии по незнакомым подвалам, так что ничего, еще один не помешает. Я покрепче сжимаю биту в руках и спускаюсь по лестнице. Меня атакует характерный запах нефти, смешанный с грязью, что обитает во всех подвалах города. Весь подвал усеян полусгнившим тряпьем, насквозь промокшими газетами и кровью. Огромными, многочисленными лужами крови. Все в подвале буквально пропахло лепроси. Я иду по следам крови. Арендуемые помещения здесь, в Ист-Виллидж, уже сносились и перестраивались столько раз, что лабиринты подвалов давно утратили свой первоначальный вид. Данный подвал, ко всему прочему, выходит далеко за пределы соответствующего ему здания наверху, незаметно переходя в подвалы соседних строений. Причина этому, скорее всего, в следующем. Однажды, в какой-то момент, у всего этого комплекса зданий появился единый хозяин, которому вздумалось соединить принадлежащие ему подвалы в единый несуразный лабиринт. А в нем могли скрываться какие-нибудь незаконные разработки, производство наркотиков или бар с контрабандной партией алкоголя. Да все что угодно. Похоже, я здесь уже заблудился. Однако запах крови лепроси становится все сильнее и сильнее. Мне навстречу попадаются разного калибра двери, более-менее плотно затворенные, которые я без лишних усилий открываю и попадаю в чью-либо прачечную или винный погребок. Свет от тусклой лампочки, что еще чудом уцелело, постепенно увядает. Да мне он и не нужен, чтобы понять, где лежит лепроси, споротый каким-то недоброжелателем. Тем более, что я вот-вот поскользнусь и, потеряв равновесие во всей этой склизкой кровяной жиже, плюхнусь прямо в нее. Он точно где-то впереди. В этой кромешной тьме. Совсем один. Вложив биту под мышку и порывшись немного в кармане, я включаю свой фонарик. Помещение впереди меня постепенно проступает из темноты. «Эй, придурок!» Он сидит, привязанный к какому-то полусгнившему деревянному столбу, прямо посередине комнаты. Грудь его сплошь покрыта ножевыми ударами, и кровь тонкими струйками сочится прямо ему на колени. У меня непроизвольно начинают течь слюнки. Я беру биту обратно в руки и облокачиваюсь о дверной косяк. «Здорово, Леп! Ты только посмотри на себя!» «Да я и так знаю!» Совсем не похожий на него голос, какой-то сдавленный и напряженный. «Кажется, я слегка простудился. В этом все дело, я полагаю». «Ну да. Здесь есть еще кто-нибудь?» Он медленно поворачивает голову направо и налево, а затем, глядя прямо на меня, одаривает одну из своих улыбок. Только на этот раз она получается немного вымученной и лишенной всяких эмоций. «Нет, похоже, только я один. Я прохожу в комнату и освещаю каждый уголок и темный закоулок. Все чисто. Тогда я швыряю биту на пол и присаживаюсь рядом с лепроси. Теперь посмотрим, что у нас здесь. Рана у него неглубокая, так, чтобы разбудить боль, но не убить. Я снимаю с себя рубашку и разрываю ее на неширокие полоски, чтобы перевязать его тощий торс. Леп, похоже, тебе здорово повезло сегодня. Ага, хренов везунчик. Они сказали тебе, чего хотели? Им нужен ты, идиот. Они хотели знать все о тебе. Затем они заставили меня позвонить тебе, а когда я так и сделал, они от меня отвязались. Так ты их всех порешил? Кого? Это же была ловушка. Они заставили меня позвонить тебе, чтобы подстеречь тебя здесь. Единственный, кто решил подстеречь меня здесь, — это твоя собака. Хрящ, я бы не советовал тебе трогать мою собаку, идиот. Твоя собака прекрасно себя чувствует, в отличие от моего плеча. А, так он все-таки добрался до тебя, а? Отвяжись, Леп! Мне удается более-менее перевязать ему раны. У тебя болит где-нибудь еще? Может, сломали что? Один из них что-то сделал с моей шеей. Я легонько наклоняю его вперед, пока он практически на меня не ложится. Так и есть. На шее след укуса. Края ранки нездорово отливают зеленовато-белым. Здесь поработал носитель. Следы зубов точно такие же, как я нашел у той девицы-зомби. Значит, Леп уже мертв и начал потихоньку разлагаться. Скоро он попробует меня съесть. Я также осторожно прислоняю его обратно к столбу. Вроде неплохо. Отлично. Так тебе кажется, что они будут поджидать нас снаружи, когда мы выйдем? Или же они специально заманили тебя сюда, чтобы проникнуть в твою квартиру? Я пожимаю плечами. Да какая разница? Мы совсем справимся. Ты справишься. Я из игры выхожу. Извини, твои проблемы меня не касаются. Я отрываю еще одну полоску от моей некогда бывшей рубашки. Дай-ка мне еще раз взглянуть на твою шею. Сейчас я позабочусь о том, чтобы твоя голова не слетела с плеч. Ну, идиот, ты как всегда в своем репертуаре, шутник. Я вновь опускаю его на себя и вытираю кровь, сочащуюся из ранки у него на шее. Тебе удалось их разглядеть, а, Леп? Не, их было двое. Два каких-то придурка, делающих свое дело в кромешной тьме. Кто же сделал это с твоей шеей? Какого черта я знаю? Один придавливал меня к полу лицом вниз, а другой порезал мне чем-то шею. Они спрашивали у тебя что-нибудь особенное? Нет, только пару вопросов. Хотели знать, о чем мы с тобой разговаривали, о той девчонке, о том, что тебе было от меня нужно. Что ты им сказал? Черт, а что ты думаешь, я им сказал? Они скромсали мне всю грудь. Лепроси сказал им все, что они хотели. Я в такие игры не играю, не за $20. Да уж. Эй, ты что, там заснул? Заканчивай свои перевязки. Почти, Леп. Слушай, если бы твоя собака случайно заболела, как бы ты с ней поступил? Что ты имеешь в виду? О какой собаке ты это говоришь? Что ты сделал с Хрящом? Он принимается слабо со мной бороться, однако усмирить его большого труда не требуется. Полегче, полегче, парень. А то ты опять начнешь истекать кровью. С твоей собакой все в порядке. Это так называемая фигура речи. Шутка, понимаешь? Ну так если бы у тебя заболела собака, что бы ты с ней сделал? Он все так же лежит на мне, его кровь сочится на мою рубашку. Его голова лежит прямо на искусанном его псом моем плече, а я рассматриваю зловещий укус на его шее. Черт, если бы Хрящ заболел, ну, в смысле, если было бы физически больно, я бы его убил, взял бы и прикончил. Вот и я о том же. Ну, что там с моим порезом, идиот? Я беру его голову в руки, одна на затылке, другая под подбородком. Затем осторожно толкаю его на шатающийся столб, и все это не глядя ему в глаза. Да, весьма невыгодная позиция. Вот так, сидя на коленях, я не смогу собрать все силы. Однако я все делаю чисто. Его тело мягко оседает на пол, и голова покорно свешивается на сломанной шее. Еще некоторое время у меня уходит на то, чтобы найти выход из подвала. Хрящ лежит там же, где я его и оставил. Злобное чудовище, которое загрызет любого, кто осмелится к нему подойти. Да, загрызет любого, когда очнется. Я мог бы отнести его в парк, голодным приятелям Лепроси. Однако вряд ли они им соблазнятся. Также я мог бы отнести его в питомник, где несколько дней его будут содержать, а затем, распознав в нем убийцу, прикончат. Или же можно оставить его прямо здесь, в парке. Утром он очнется и примется изливать свои бурные чувства к окружающему миру, пока его не застрелит какой-нибудь патрулирующий территорию коп. Я мог бы взять его домой. Я мог взять и принести его к себе домой. И заботиться о нем, пока он не полюбит меня, как любил Лепроси. Только этого никогда не произойдет. Теперь это оконченное животное. То же самое случается и с человеком, потерявшим смысл своей жизни. Теперь этот пес, словно раненый монстр, больше не найдет себе покоя и будет мстить всем, кто попадется на его пути. Мне ничего не остается, как прикончить его, как и Лепроси. Такой же быстрый поворот шеи. Я встаю на колени рядом с ним. Затем оттаскиваю его тело через многочисленные деформированные подвальные сооружения в комнату, где покоится его друг. Пусть кто-то наткнется на них и сделает с ними то, что посчитает нужным. Я ухожу домой.